На следующий момент мы перейдем к следующему, к следующей теме нашего курса, а именно к линейному программированию. Начнем чуть-чуть издалека. Представьте себе, что вам нужно решить уравнение, решение которого вы себе не представляете. Ну, допустим, что вы забыли курс школьной математики, а хотите решить уравнение, например, вида косинус х равно синус х. Решение достаточно простое, там два угла 45 и 45 плюс 180, стало бы 225 градусов, ну или там, если в терминах π, это π на 4, и, соответственно, π плюс π на 4. Но, допустим, что вы забыли курс школьной математики и хотите это уравнение решить. Могут ли помочь вам современные средства, например, там программа Excel? Да, могут. В Excel есть такая функция, которая называется подбор параметра, или по-английски goalseek. С ее помощью вы можете подобрать одну переменную так, чтобы решалось ваше уравнение. Goalseek или подбор параметра позволяет решать практически все уравнения. К сожалению, это уравнение только одной переменной. Они могут быть любой степени, любой сложности, но, увы, как я и сказал, только одной переменной. Ну, там есть свои тонкости при решении таких задач, но тем не менее. В качестве примера мы сейчас посмотрим на то, как решить с помощью goalseek уравнение синус х равно косинус х. Как я говорил, решение простейших уравнений возможно в формате функции поиск решения. Давайте попробуем. У нас есть простое уравнение синус х равно косинус х. Ну, естественно, там для того, чтобы решать в Excel, надо будет записать немножко по-другому. Окей, значит, одну из наших ячеек мы назовем x, подставим туда пока значение единичка, назовем ее x. Ну, как видите, да, то есть поскольку у нас синус единицы минус косинус единицы равен 0,3. Теперь мы воспользуемся функцией подбор параметра с тем, чтобы найти такое значение x, чтобы наше уравнение было, ну, выполнялось, да, синус х был равен косинус х. Это в новом Excel делается в части работы с данными, в части анализ что если. Подбор параметра, функция. Он предлагает установить в ячейке C5, да, значение равное нулю, чтобы выполнялось наше уравнение, изменение значения ячейки C4. Окей? Ну, как видите, Excel не дошел до нуля, но это 0,02, это практически ноль. Если хотите, можете изменить точность и проверить решение при более высокой точности. Ну, как мы и ожидали, да, решение равно примерно π пополам. Давайте проверим, я умножу это число на 4, π на 4, конечно, умножу это на 4 и посмотрим, чем это равно. Да, 3,14, практически 1,59 там должно быть в настоящем π. Теперь обратите внимание, если мы зададим другое начальное значение, да, например, значение 5, то мы получим другое совершенно решение этого уравнения. Да? Давайте попробуем. Данные, анализ что если, подбор параметра, установить ячейки C5, значение равное нулю, изменяя значение ячейки C4. Окей? Как видите, мы получили другое значение. С какого бы начального значения мы не начали, вернее, не так скажем, поскольку уравнение имеет много решений, там 2π периодическое решение, то начиная с разных начальных значений, мы будем получать различные решения. Окей, давайте перейдем к более серьезным задачам функций нескольких переменных. Хорошо, мы посмотрели на то, как решаются простые уравнения с помощью подбора параметра. Настал пора поговорить о том, о более сложных задачах. Разумеется, в жизни задачи гораздо более сложные чаще всего. И нам в этом поможет еще одна функция Excel, а именно называется на поиск решения или solver по-английски. По сути, solver, он же поиск решения, это программа, которая позволяет реализовывать линейное программирование на Excel. Что есть линейное программирование? Линейное программирование — это поиск оптимального решения в условиях, когда какие-то ваши данные исходные ограничены. Ограничены не в смысле того, что у вас не хватает данных, а в смысле того, что вы накладываете ограничения, ну, например, да, вы хотите сделать ванну у себя дома максимального объема, но при этом глубина ее не должна быть больше 1 метра. Да? Ну, это вот пример такое типичное ограничение. Предыдущая функция, которую мы обсуждали, goalseek, ограничение накладывать не позволяет. Кроме того, опять-таки, там позволяет искать только задачи, решать задачи только с одной переменной. Solver позволяет работу с функциями многих переменных. Разумеется, мы понимаем, что, например, прибыль предприятия — это всегда функция многих переменных. Это функция, там, я не знаю, себестоимости, функция стоимости продажи, функция количества продаж в номинальном выражении, функция наших постоянных издержек, переменных издержек и так далее. Вот. Solver позволяет работать с большим количеством функций. Ну, справедливости ради, надо сказать, что там не всегда и не везде, но тем не менее, Solver — это гораздо более продвинутый инструмент. Solver, кроме того, допускает двоичные и целые переменные. Вы же не можете продать 2,3 автомобиля, например. Да? Вы продаете либо 2, либо 3. Вот. В этой связи, честно сказать, целые переменные в Solver работают плохо, но это лучше, чем ничего. В конце концов, это там единственный, по сути, доступный, действительно доступный способ решения задач линейного программирования. Кроме того, Solver предлагает такие вещи, как анализ решения. Мы сейчас с вами это посмотрим на примере, но пока мы можем сказать, что, например, такая задача. Вы производите, как вот следующая задача, да? Вы производите смесь орехов, и у вас орех одного из видов закончился. Да? Приходит человек и спрашивает, там, а вот я знаю, что у тебя такие орехи закончились, ну, например, фундук закончился, а хочешь его взять, но в полтора раза дороже, чем ты обычно берешь? А вам нужно понять, вам это выгодно или невыгодно. Можете ли вы позволить себе купить этот орех так, чтобы остаться еще в пределах себестоимости, чтобы не уменьшилось ваш, как минимум, чтобы не попасть в убыток. Да? Вот. При этом Solver может использоваться, что интересно, может использоваться в макросах. Если будет время, я смогу вам показать, как работают макросы в Excel. И Solver позволяет использовать различные методы поиска. При этом какая возникает проблема? Solver, ну, представьте себе, я буду изображать это дело рукой. Представьте себе вот такую вот функцию, да, то есть у которой есть два минимума. Вот основной минимум, да, и второй минимум поменьше. Наоборот, побольше. Попав во второй вот этот маленький минимум, да, который на самом деле не глобальный, локальный минимум, Solver не сможет из него выбраться, ведь он не ищет, как голсик, он не перебирает переменную, да, он просто ищет производную и смотрит, куда ему идти дальше. Да? Если он попадает в ямку, то вот из этой ямки он никогда не выберется. Ну, соответственно, как бы там, поскольку сам он выбраться не может, надо ему помочь. Надо начальное значение переменных сместить так, чтобы он оказался, ну, по другую сторону от маленькой ямки. Про тип ограничений, про существующие типы ограничений мы подробнее поговорим, когда будем решать задачи. Но, в принципе, существует ограничение на бюджет, да, это когда вы готовитесь, например, потратить деньги на Новый год и думаете, сколько вам всего купить, да, предстоит, а при этом вы понимаете, что ваш бюджет ограничен, допустим, там, 3 или 5 тысячами рублей. Есть ограничение на неотрицательность, да, например, вы, допустим, вы металлургическая компания, вы производите сплавы, да, если вы продаете отрицательное количество какого-то сплава, значит, что вы этот сплав покупаете, условно говоря, разбираете на составляющие и используете в других. Это, наверное, не очень правильно. Ограничение может быть там на предельный риск, ну и, как я уже говорил, может быть ограничение на целый, не целый и так далее, там, на двоичный, недвоичный и так далее. Об использовании солвера давайте поговорим прямо сейчас. Давайте рассмотрим следующую задачу. Вы работаете, вы владеете компанией, которая выпускает смеси орехов. Смеси орехов называются там орешек, орешек плюс, премиум, премиум и люкс. И состоят они из соответствующего количества различных типов орехов. Здесь, вот в этой строке, указано количество орехов в процентах, входящих в состав данной смеси. Ну, разумеется, в весовых процентах. Если вы посмотрите, сумма каждой строки будет составлять 100. Проверьте, убедитесь в этом, чтобы не сомневаться. Да? Сумма 100. Смеси продаются по разной цене. Да? У вас есть на складе определенное количество разных типов орехов, у вас есть цена приобретения, и вы хотите максимизировать, назовем это так, прибыль. Да? Это не совсем чтобы прибыль, безусловно, поскольку у вас еще есть операционные издержки и так далее. Но в данном случае назовем это, пусть это будет операционная прибыль, но для краткости мы будем говорить прибыль. Еще раз, значит, арахис вы покупаете по 2 доллара за килограмм, фундук по 3, бразильский орех по 2 и так далее. Да? Самый дорогой орех у нас кедровый, самая дорогая смесь у нас люкс. Количество орехов у нас на складе находится совершенно различное. Да? Дальше что мы делаем? Мы будем так менять производство наших смесей. Смотрите, если я сейчас подставлю сюда другую цифру, да, то вы или другое число, то вы увидите, как здесь поменяется, как в строке использовано, поменяется количество использованных орехов. Да? Например, я ставлю здесь число 10, и у нас вырос, естественно, расход арахиса, поскольку мы добавили 9 килограмм произведенной смеси орешек. Да? Соответственно, 9 килограмм нового расхода арахиса дают нам 4,2 дополнительно. Ну и, например, там, чтобы еще раз продемонстрировать, я добавлю еще 10 килограмм производства смеси люкс, и мы будем ожидать, что у нас теперь кедрового ореха понадобится не 300 грамм, как было раньше, а 2 килограмма 300 грамм. Да, так оно и есть. И теперь обратите внимание, вот здесь в этих трех ячейках считаются наши продажи. Да? Продажи — это просто сумма попарных произведений, цена продажи на производство. Да? Здесь используется функция Excel сумма произов или у нее есть соответствующее английское название. Соответственно, наши затраты тоже считаются как с помощью той же функции сумма произов, как произведение цен на использование соответственное количество соответствующего ореха. Ну и, разумеется, наша прибыль считается как разность наших продаж и наших затрат. Мы хотим воспользоваться надстройкой Excel, которая называется поиск решения. Для того, чтобы ею воспользоваться, нужно ее сначала установить. Вам, наверное, следует обратиться скорее к вашему manual, то есть к справочной системе, потому что в разных версиях это происходит несколько по-разному. Почти наверняка, если настройка эта у вас не установлена, а по умолчанию она не устанавливается, вам понадобится прибегнуть к помощи вашего а дистрибутивного диска. Окей. Мы хотим воспользоваться настройкой поиска решения. Значит, как устроен вывод этой функции. Он спрашивает, какую целевую функцию мы хотим видеть. Да? Прежде всего, мы целевой ячейкой выбираем целевую функцию, выбираем прибыль. Ну, как мы и договорились, да, поскольку, как известно, цель любой компании — это получение сверхприбыли путем эксплуатации человека человеком. Мы будем максимизировать прибыль, изменяя производство. Мы должны будем наложить определенные ограничения на, например, расход наших орехов, поскольку мы понимаем, что мы не можем израсходовать арахиса больше 300 килограмм и, соответственно, грецкого ореха, о, извините, кедрового ореха больше 100 килограмм. Это так называемое ограничение по бюджету, да? И, кроме того, ну, мы сейчас увидим, что понадобятся еще другие ограничения. Мы нажали кнопку «Выполнить». При этом Excel выдает нам какое-то некое оптимальное с его точки зрения решение. Окей, посмотрим, что произошло. У нас появилось отрицательное значение в графе производства. Что это значит? С точки зрения Excel, ну, с точки зрения его реализации линейного программирования, мы можем купить смесь ореховую, разобрать ее на составные части и использовать ее каким-то образом в деле. Наверное, нам это не очень понравится, поэтому предлагаю сделать следующее. Предлагаю добавить еще одно ограничение. Да? Понятно, там, что производство наше не должно быть меньше нуля. Давайте еще раз запустим поиск решения. Вы сами увидите, что цифры будут отличаться, цифры нового решения будут отличаться весьма существенно. Поиск решения. Мы добавим еще одно ограничение. Смотрите, как это происходит. Мы нажимаем кнопку «Добавить». Ссылка на ячейку. Здесь можно использовать блоки, блоковые ссылки. Не меньше либо равно, а больше либо равно. Больше либо равно нуля. Да? Обратите внимание, выпадающее меню меньше либо равно равно, больше либо равно целое или двоичное. Правильнее всего пользоваться меньше либо равно, знаками меньше либо равно, либо больше либо равно. Целое очень сильно повышает разрядность задачи, размерные задачи. Вам, соответственно, там Excel будет гораздо дольше перебирать ее решение. Знак равно, очень жесткий знак, Excel, соответственно, будет гораздо сложнее решать то, что вы ему задали. Как с этим разобраться, мы чуть-чуть попозже поговорим, но пока воспользуемся еще раз функцией поиск решения. Как видите, Excel выдал такое, ну, это, понятное дело, ноль, да, ничего он особенно не изменит, чтобы этого не делать. Что произошло? У нас кончился фундук, кончились кедровые орехи, и именно поэтому, ну, оказалось, что маржа у нас по продажам ореховой смеси люкс достаточно высока. Все остальные. У нас сначала кончился кедровый орех, а одновременно с ним кончился фундук. После этого, поскольку фундук входит в состав всех смесей, мы ничего больше продать не можем. Окей, давайте попробуем начать с нескольких других начальных условий, для того, чтобы посмотреть, что будет, если у нас изначально фундука, например, было больше. Да? Тогда просто мы придем к тому, что кончится какой-нибудь другой орех, и не обязательно первым должен кончиться фундук, условно говоря. Так, еще раз мы запускаем поиск решения. Иногда это занимает некоторое время. Окей. Значит, обратите внимание, теперь у нас далеко не все продажи относятся к кедровому ореху, да? Правда, как вы видите, да, кедровый орех использован полностью. Ну, это нормально. Вот, у нас полностью использован арахис. Фундук, разумеется, не полностью. И полностью использован пекан. Полностью использован кедровый орех. Дальше возникает такая задача. Представьте себе, что вот находитесь вы в такой ситуации, когда у вас кончился арахис, кончился пекан и кончился кедровый орех. К вам приходит некто и предлагает купить, например, 200 килограмм кедрового ореха, или пусть это будет лучше 200 килограмм пекана, но не по 4 доллара за килограмм, а, например, по 8. Да, цена выше, чем обычная ваша цена, но, с другой стороны, пока у вас нет пекана, если вы не можете его достать нигде на рынке, то вы не можете производить больше ни одной ореховой смеси. Да? Как решить такую задачу? Стоит ли покупать в два раза дороже? Оказывается, Excel дает нам такой ответ. Да? Мы еще раз запустим поиск решения. И попросим у Excel выбрать в качестве типа отчета устойчивость. Обратите внимание, не знаю, почему Microsoft выбрал название для этой графы множитель Лагранжа, на самом деле гораздо более понятное, интуитивное название — это Shadow Price, теневая цена. Условно говоря, вот до такой суммы вы должны быть готовы заплатить за 1 килограмм ореха пекан, или, скажем так, заплатив до 22 рублей, 22 долларов, 25 центов, вы еще не проиграете. То есть вот это число показывает точку, где вы сработаете в ноль, купив соответствующий орех по вот такой цене. Вы увидели, как работает Solver, он же поиск решения. Как я обещал, мы поговорим, как использовать те ограничения, которые мы можем накладывать при решении наших задач. Безусловно, наилучшими ограничениями являются нестрогие ограничения сверху и снизу, то есть меньше либо равно. Да? Не строго меньше, не строго равно, а именно меньше либо равно. Ограничения типа равно, которые иногда хочется использовать, они существенно усложняют работу этого инструмента. Поэтому в качестве решения в таком случае, наверное, можно предложить следующее. Попробуйте дать Solver'у не строго, допустим, что сумма ваших там, суммарное производство орехов, допустим, равно 50 килограмм, а попробуйте лучше дать ему некую возможность колебаться в пределах, ну, например, плюс-минус 1 десятая от 50 килограмм, да, то есть от 49,9 до 50,1. При этом Solver не будет испытывать существенных скачков и будет работать гораздо более устойчиво, ему потребуется гораздо меньше времени, и решение его будет гораздо более точное, гораздо